Глава третья. Ольга. Где-то примерно через полчаса кофе, щедро сдобренный коньяком, помог мне прийти в себя. Но воспоминания об этом кошмаре все еще заставляли меня вздрагивать. Никогда до этого, ни разу в жизни я еще не испытывал подобного ужаса. Говорят, что сны — это, дескать, искаженные мозгом воспоминания или ассоциации и тому подобное. Слышал я и что яркие цветные сны – признак начинающейся шизофрении. На воспоминания мой сон ну никак не подходил, зато вот на признак шизофрении вполне. Той самой, которую лечат в больнице имени Святого Луки. При воспоминании о больнице меня передернуло. Держа обеими руками кружку с кофе, я подошел к окну и стал разглядывать улицу. Внизу, во дворе играли дети. Резвилась пара собачонок, каркали вороны. С деревьев желтой листвой облетала осень. Тихо, мирно и никакого намека на страшные тени из кошмара. Неплохой район, уютный дворик. Идиллию нарушал только черный, наглухо тонированный Гранд Чероки, припаркованный прямо напротив подъезда. Как-то не вписывался он в эту картину. И будил в памяти воспоминания о лихих 90-х, когда чирки считались, да и были, в общем-то, самой бандитской машиной. Впрочем, те времена прошли, и сейчас его хозяином мог быть кто угодно, от банкира до домохозяйки. Я проспал не так уж и много, но утренний хмель из головы от такого сна выветрился полностью. Было около 8, и если я рассчитываю на удачный вечер, стоит позвонить Ольге. Взяв телефон и усевшись в кресло, я мечтательно прикрыл глаза. Тихонько цокая когтями по паркету, подошел Арчи и улегся рядом. Как всегда, с неизвестно как и чем производимым грохотом. Почему поджарый молодой пес, проявляющий порой чудеса ловкости, незаметности и бесшумности, всегда валится на пол, как мешок с костями, я никак не мог понять. Ольга. Мы познакомились с месяц назад на сходке фотографов-любителей. Споря с Витькой Коротковым о влиянии фотошопа на современную фотографию, я ввалился в зал кафе, где мы обычно собирались, и остолбенел. Меня поразило сразу 3 объекта, сосредоточенные в одном небольшом участке пространства. Блеск разметавшихся по девичьим плечам огненно-рыжих волос, заманчиво скрещенные стройные длинные ножки и камера Лейка в руках обладательницы вышеперечисленного. Первые 2 объекта являлись для меня непереходимыми жизненными ценностями, сколько я себя помню. Камера же в этом списке появилась всего 2 лет назад. Только спустя несколько секунд, потраченных на разглядывание, конечно же камеры, я посмотрел на саму обладательницу столь видных достоинств. И надо сказать, что там было на что посмотреть. Правильно поняв мое замешательство, ехидно улыбаясь и со словами «Ага, влип, очкарик», Витька повел меня к ней знакомиться. От приятных воспоминаний меня снова отвлек Арчи. Негодному псу надоело лежать просто так, и чтобы как-то себя развлечь, он начал грызть мой тапок. Это было одним из его стандартных приемов привлечения внимания и тонкий намек на то, что неплохо было бы его выгулить. «Сейчас, сейчас, дружище!» — вздохнул я. «Вот только позвоню ей, договорюсь и пойдем гулять. Хорошо?» Пес широко зевнул, намекая на то, что знает он эти мои сейчас. Потом, подумав, облизнулся. Это означало, что он понимал, что деваться все равно некуда и согласен подождать. Потрепав его по загривку, я по памяти набрал знакомый номер. Ответил незнакомый мужской голос, и это мне очень не понравилось. Ольга жила одна, и о наличии брата, племянника или дворецкого мне ничего не было известно. «Алло, вас слушают». «Добрый вечер, а Ольга Владимировна дома?» — спросил я на всякий случай официально. «Нет, здесь таких нет, вы ошиблись». Не дожидаясь моего ответа, на том конце провода повесили трубку. Вздохнув с облегчением, я набрал номер еще раз. Снова тот же голос. «Алло!» «Простите, а это номер?» Я назвал номер телефона. «Да, но никаких Оль здесь нет, и почти 10 лет не было». Ответили мне и снова не попрощавшись, повесили трубку. Больше спросить было не у кого, поэтому я спросил пса. «Как же так, Арчи?» Арчи навострил уши и склонил голову на бок, показывая, что и сам не понимает, как такое может быть. Задумчиво почесав подбородок, я достал сотовый сверить номер. В телефонной книжке номера Оли не оказалось, хотя я точно помню, что записывал его еще при первом знакомстве. Можно было бы списать все на глюк телефона, если бы эта очередная странность не была лишь еще одной в цепочке происходившего за последние 2 дня. Немного подумав, я набрал голос матери. После короткого ожидания я услышал знакомый голос. «Да». «Привет, мам». Не знаю, чего я ожидал, но слышать мамин голос сейчас было для меня наслаждением. Хоть что-то еще идет правильно. «Привет, Костя. У тебя что-то случилось?» В ее голосе проскользнули нотки тревоги. «Нет, мам, все в порядке. А у тебя?» «У меня все хорошо. Просто ты обычно не звонишь мне 2 дня подряд». «Да нет, у меня все в порядке», — повторил я, делая вид, что не заметил шпильки в адрес исполнения моих сыновьих обязанностей. «Просто хотел спросить, не слышала ли ты что-нибудь про новую больницу для лечения лунатизма у вас в Красноярске?» «А ты что, снова начал ходить во сне, сынок?» — засмеялась мама. «Нет, я вообще впервые слышу, что такие бывают». «Просто по работе надо узнать, вот я и подумал. Вдруг ты что слышала? Знаешь же, на месте виднее, чё к чему», — отговорился я. «Ладно, мам, я пойду с собакой гулять. Рад был тебя услышать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сынок. Рада, что ты позвонил», — тепло проговорила она, а потом добавила странную фразу. «Не ходи больше во сне, Костя». Она повесила трубку. Вновь противный холодок пробежал по моей коже. Нервно дернулась века. Я никогда, ни в детстве, ни в юности, ни сейчас не ходил во сне. Даже не разговаривал. По крайней мере, никогда от матери и от жены, да и ни от кого-либо еще о таком не слышал. Тихо пробормотав себе под нос, что, черт возьми, происходит, я встал и огляделся. Комната показалась мне очень неуютной. Вещи вокруг меня стали как будто чужими. Встряхнув головой, я прогнал наваждение. Надо выгулить пса. И на свежем воздухе лучше думается. Чирокки все еще стоял там же, прямо напротив подъезда. Проходя мимо, я взглянул внутрь через лобовое стекло. Внутри сидел мужчина в темно-сером костюме и внимательно смотрел на меня. Или мне показалось, что внимательно, но наши взгляды встретились, и по спине у меня невольно снова побежали мурашки. «Нервы ни к черту!» — попробовал рассмеяться я, но у меня ничего не получилось. Что-то действительно происходит со мной, и я никак не могу понять, что. События, предметы и даже люди, которых я помню, пропадают. На их месте появляется что-то другое. «А Володькина авария? Я ведь точно помнил, как он мне о ней рассказывал. По крайней мере, я знал, что именно с ним случилось. Но как? Откуда, если авария произошла только вчера? А странные мамины оговорки? Татьяна какая-то. Теперь вот не ходи во сне». И сон этот. Страшный сон. И непонятный. Мне никогда не снилось ничего настолько реального. По крайней мере, я не помнил о таком. Хотя за память я теперь вообще не мог ручаться. Очень хотелось поговорить с кем-нибудь. Рассказать о том, что творится, и чтобы этот кто-то нашел для всего простое и разумное объяснение. Рассмеялся, погладил по щеке, поцеловал и сказал: «На забей ты на все. Поехали на море». То есть, мне хотелось поговорить с Ольгой. Витьке она приходилась не то бывшей однокурсницей, не то даже одноклассницей. Так что наверняка у него должен быть ее номер телефона. Наблюдая краем глаза за мирно пасущимся на лужайке Арчи, я вытащил сотовый и позвонил Короткову. Вместо гудков в трубке играла музыка. Модная фишка от сотовой компании, которую она предлагала совершенно бесплатно, за $1,5 в месяц. Вскоре я услышал его приглушенный голос. «Да». «Здорово, старик. А чё это ты шёпотом разговариваешь?» — спросил я. «Да её тут... А, неважно. Короче, чего хотел?» Всё так же шёпотом спросил Витька. «Слушай, а у тебя есть номер Ольги? Ну, с которой ты меня на прошлой сходке познакомил?» После некоторой паузы он задумчиво протянул. «Ольга? А что за Ольга?» «Блин, проснись, Витёк! Ольга твоя не то одногруппница, не то одноклассница, не то ещё что. Красивая, с лейкой, рыженькая. Вспомнил?» Мне очень хотелось, чтобы он вспомнил. Я изо всех сил посылал ему мысленный импульс сделать это. Но, видимо, телепатии не существует. «Кость, ты что, от токсикоза с ума сходишь, что ли? Какая Ольга? Какая лейка? Тем более рыжая!» Я закрыл глаза. «Кажется, я схожу с ума». Вздохнул. «Оля. Ольга. Ольга Владимировна. Волосы рыжие, до плеч. В тот день были распущены, но частенько она их собирает в хвостик. Глаза серые, ресницы длинные, губы соблазнительные. Над верхней маленькая родинка слева. Ещё одна на шее. Тоже слева, чуть выше ключицы. Размер груди второй с половиной. Талия тонкая. Попа классная, ноги длинные. На сходке была в тёмно-зелёной юбке и белой блузке. На руке золотые дамские часики Swatch. На плече небольшая зелёная сумочка. В руках раритет. Плёночная фотокамера Leica M6. «Не вспомнил?» — почти умоляюще спросил я. На этот раз пауза была очень долгой. Судя по звукам, доносящимся из трубки, Витя переместился куда-то, закрыл дверь и только потом негромко, но чётко и очень проникновенно сказал. «Кость, ты прости меня, но я такую не знаю. Знал бы, женился на ней, и тебя бы на милю не подпускал. Ты уверен, что именно я тебя с ней познакомил? На последней сходке, говоришь?» Я почувствовал себя очень-очень старым и очень-очень больным. «Да, Вить, я уверен». Увидев, как я на неё посмотрел, ты ещё сказал: «Ага, влип, очкарик». Это было чуть больше месяца назад. Мы встречались с ней почти через день. Гуляли по Яузской набережной, ходили на концерт пикника, фотографировали ночную Москву, залезали на крышу, мотались в Питер на выходные, обедали вместе, ужинали вместе, спали вместе. Даже, блин, завтракали вместе неоднократно. А вот теперь по номеру телефона, который помню наизусть, отвечает незнакомый мужик. Говорит, что там никакой Ольги не было. Из моей записной книжки её телефон исчезает. А ты говоришь, что вообще о ней впервые слышишь. Помолчав, я добавил: «Ты ведь не шутишь надо мной, да?» Голос Витьки, с которым мы дружили уже почти 6 лет, стал вдруг очень заботливым и оттого невыносимым. Таким тоном обычно говорят с умалишёнными. С чего бы ему так говорить со мной, а? Кость, ты только не сердись и не нервничай, но это... Может, тебе съездить отдохнуть куда-нибудь? А ещё лучше врачу показаться. Так просто, на всякий случай. Сам же знаешь, работа у тебя не сахар. Нервы, напряжение, всё такое». Я вздохнул. «Вить, я помню её до мелочей. Как она одевается, как говорит, какие фильмы любит, какие духи использует, как улыбается, как злится, как нервничает, как смеётся, что ест и что не ест, какую музыку слушает, какие, наконец, позы в сексе любит. Неужели это всё может быть моим больным воображением?» Он ответил, снова после небольшой паузы: «Я не знаю. Правда не знаю. Извини». «Ладно, ничего страшного. Счастливо». Я повесил трубку. От обиды и отчаяния мне хотелось разбить что-нибудь. Сломать. Убить кого-нибудь хотелось, орать в голос, ругаться и плакать одновременно. Почему-то я сразу понял, что шансов связаться с ней у меня нет. У меня отняли любимого за какой-то месяц, ставшего мне очень близким человека. О нет, она не умерла. Не уехала, не бросила, нет. Она просто никогда не существовала. Её нет и не было. Ничего не осталось. Ни писем, ни фотографий, ни одежды в доме. Ни-че-во. Несколько секунд я справлялся с бушевавшими во мне эмоциями. смесью отчаяния, ярости, злости, непонятно на кого и на что, страха, надежды, жалости к себе, черт знает чего еще. Потом, не выдержав, вскочил, с размаху бросил мобильник на асфальт и принялся топтать его ногами. Делал я это долго и с каким-то болезненным наслаждением. Когда, наконец, наказание для проклятого телефона показалось мне достаточным, я со всей силы пнул осколки в сторону мусорного бака. Арчи, почувствовав мои переживания и увидев их проявление, бросив все свои собачьи дела, примчался ко мне, но подойти близко не решался. Только когда я расправился с телефоном и немного успокоился, он, сердито гавкнув, подбежал ко мне и уткнул холодный нос в ладонь. Немного полегчало. Взрыв эмоций прошел, но на душе было очень и очень паршиво. «Вы мне за это заплатите», — подумал я. Кто и чем именно заплатит, я понятия не имею, но всегда хочется найти виноватого. Найти и набить ему морду. Чироки все так же стоял у моего подъезда. Проходя мимо, я злобно глянул на водителя. Он равнодушно смотрел на меня. Мысленно показав ему неприличный жест, я сплюнул в его сторону, и мы с Арчи пошли домой. Время было около 9 вечера, и пора было сесть и хорошенько над всем подумать. Теперь уже закрывать глаза на все происходящие странности я не мог. Но у меня оставалась надежда, что я смогу разобраться с этим. В конце концов, логика, анализ и прогнозирование – это то, чем я зарабатываю на жизнь. И если не я, то кто еще сможет мне все объяснить? Мы погрузились в лифт. Арчи, чувствуя мою задумчивость, вел себя тихо и даже пытался, как это у него бывает, игриво тянуть меня за палец. А я пытался размышлять. Я мог забыть закрыть дверь. Могла исчезнуть продуктовая палатка. И черт с ней, мог угадать рассказ Володи про аварию и так далее. Но не мог же я придумать Ольгу. Ведь она была настоящая, живая. Стоит закрыть глаза, и я могу услышать ее голос, смех, увидеть ее лицо, неповторимую улыбку, вспомнить тепло кожи, ощутить ее запах. Запах! Ну, конечно! Я хлопнул себя по лбу. Арчи поднял морду, наклонил вбок голову и сдвинул вперед уши. Весь его вид выражал удивление. «Что ж ты мне сразу не сказал, балбес?» Потрепал я его за ухом, воодушевленный новой мыслью. Как всегда, мое волнение передалось псу, и когда двери лифта открылись, мы кубарем выкатились на лестничную клетку и вломились в квартиру. Захлопнув за собой дверь, я кинулся к шкафу и начал перебирать вещи, бормоча себе под нос. «Ну где же ты?» Она никогда не оставляла у меня свои вещи, даже когда ночевала. Ни зубную щетку, ни одежду, ни косметику. Ничего. Такая уж у нее была привычка. Но по утрам она частенько любила надевать мою домашнюю рубашку и, уютно завернувшись в нее, как в халат, сидеть, поджав ноги на диванчике на кухне, в ожидании кофе. Последний раз она была здесь 2 дня назад. Значит, рубашка еще должна хранить отголоски запаха ее духов. Где же она только? Под укоризненно удивленным взглядом Арчи я снова и снова перебирал вещи с одеждой, пытаясь найти ее. Я уже почти отчаялся, когда наконец-то нашел ее. Выдернув ее с вешалки, поднес к лицу и принюхался. Сквозь остатки запаха кондиционера для белья пробивался легкий, как летний ветерок, но достаточно отчетливый запах ландышей. Ее любимые духи. Я готов был прыгать от радости. Я расцеловал в морду еще более удивленного Арчи. Я обнял его и в порыве чувств прижался щекой к его мохнатой голове. «Она есть! Есть! От нее остался запах! Значит, она настоящая! Понимаешь? Нет, блохастая твоя башка!» В восторге шептал я на ухо псу. Тот возмущенно вырывался из моих объятий и лизал меня в лицо. Я счастливо засмеялся. «Раз она есть, значит, все не так плохо. Значит, я не схожу с ума. Значит, то, что происходит со мной, происходит снаружи, а не внутри моей головы. Я не болен. По крайней мере, я не болен, черт возьми!»